Глава сороковая. Наступает четверг. Я сплю, а Аарон лежит на диване. Джилл и сиделка дежурят у постели Беллы. Я нахожусь в 5 метрах от ее спальни, но не рядом с ней. И самые горестные, нескончаемо долгие, последние мгновения ее жизни проходят мимо меня. Когда я просыпаюсь, Беллы уже нет. Джилл организовывает похороны. Фредерик прилетает из Парижа. С одержимостью, достойной лучшего применения, они выбирают цветы. Фредерик хочет, чтобы церемония прощания была в кафедральном соборе, в сопровождении оркестра из 8 музыкантов. Где в Манхэттене отыскать полноценный госпел-хор? «Какие-то пляски на костях», — сетует Аарон. 2 дня спустя, как она покинула нас, далеко за полночь мы сидим в ее квартире и накачиваемся вином. Вливаем его в себя литрами. Я не просыхаю уже 48 часов. Не этого она бы хотела. Наверное, думаю я, он имеет в виду похороны. Хотя, кто его знает? Может, ему претит вся эта разыгравшаяся вакханалия? И ведь он прав. Тогда давай сделаем так, как хотела бы она, решительно предлагаю я. Оторвемся по полной и восславим жизнь. Я морщусь, я не желаю ничего восславлять. Почему такое случается в жизни? Разве это справедливо? Однако Белла любила жизнь такой, какова она есть. Упивалась каждым ее мгновением, каждой секундой своего существования на земле. Она любила рисовать и путешествовать, любила крок-месье, любила сгонять на выходные в Париж, на недельку в Марокко или на Лонг-Айленд, чтобы насладиться закатом. Она любила своих друзей, любила собирать их вместе и, беспрестанно наполняя их бокалы, брать с них обещание остаться на всю ночь. Да она бы с радостью восславила жизнь. «Хорошо», — соглашаюсь я, — «да будет так». «Где?» «Где-нибудь высоко-высоко, на крыше с террасой». Откуда любимый ею город будет как на ладони? У тебя осталась проходка от того дома? 15 декабря. 2 дня спустя. Мы стоически выдерживаем похороны. Родственников, погребальные речи. Проглатываем обиду, когда нас оттесняют на задний план, отодвигают в сторону. Вы члены семьи? Выдерживаем бесконечные переезды. Огонь и камень. Бумажную волокиту, документы, письма и телефонные звонки. «Что?» — слышим мы в трубке. «Нет, только не это. Не может такого быть. Мы даже не знали, что она больна». Фредерик не станет закрывать галерею. Они найдут управляющего. Галерея продолжит носить ее имя. «Лофт — далеко не единственное, что ты успела закончить», мысленно обращаюсь я к Белле. Где были мои глаза? Почему я не замечала очевидного? Того, как она мастерски руководила галереей? Почему я не говорила ей об этом? Почему только сейчас, пересматривая ее жизнь в новом свете, я, наконец, вижу все ее удивительные свершения? Мы собираемся в сумерках. Берг и Карл, друзья нашей безбашенной нью-йоркской юности начала 2000-х. Морган и Ариэль, девчушки из галереи, 2 парижских приятеля Беллы, пара подруг из колледжа, хорошие знакомые, с которыми она регулярно пересекалась на литературных чтениях. Все те люди, которые любили ее, тянулись к ее трепетной и нежной душе, восхищались ею, такой живой, цветущей и радостной. Мы стоим на террасе, дрожим, кутаемся от холода в пальто, но и не думаем никуда уходить. Нам нужен воздух, простор. Мы рассредоточились по террасе, образовав некое подобие полукруга. Морган вновь наполняет вином мой бокал. Ариэль многозначительно покашливает. «Можно я кое-что вам прочту?» — спрашивает она. «Конечно», — подбадриваю ее я. Из них двоих Ариэль более сдержанная и робкая. «Месяц назад Белла прислала мне стихотворение», — начинает она. И попросила прочитать его. Белла была не только великим художником, но и не побоюсь этого слова, великим писателем. Была. Ариэль негодующе встряхивает головой. Но так или иначе, сегодня вечером я хотела бы поделиться ее творчеством со всеми вами. Она прочищает горло, читает. За облаками, за горизонтом, за горами с духмяной травой, позади изумрудных холмов, что зелень вершин в небесную твердь поднимают. Есть кусочек земли. Мы там были с тобою вдвоем. Не велик он, но он и не мал. Ты могла бы построить там дом. Только нужен ли он, я не знаю. Мы и так там прекрасно живем. И когда опускается ночь, и город отходит ко сну, я всегда там с тобой, тебя жду. Мы хохочем, нам все трын-трава. В этой жизни лишь важно одно. А что важно, спрошу я тебя. Мы, ответишь ты мне, ты и я. Несколько минут все мы храним молчание. Я знаю этот кусочек земли, эту окруженную горами долину, текущую по ней реку и нависший над ней туман. Место бесконечного покоя и умиротворения. Мой лофт. Я плотнее запахиваю пальто. Холод пробирает меня до костей, но это и хорошо. Впервые после всех кошмаров этой недели я чувствую себя живой, из плоти и крови. Берг выходит вперед и читает отрывок из поэмы Чосера, строки, полюбившиеся Белли в выпускном классе. Читает виртуозно, на разные голоса. Мы смеемся. Мы пьем шампанское и хрустим ее любимыми бисквитами, которые пекут в булочной на Бликер-стрит. Есть еще пицца из Руберосы, но к ней никто не притрагивается. У нас пропал аппетит. И чтобы вернуть его, нам нужна Белла и ее чарующая, преисполненная жизни улыбка. Настает мой черед. Друзья, спасибо, что пришли. Прочувствованно говорю я. Мы с Грегом уверены, Белла хотела бы, чтобы в последний путь ее проводили любящие ее сердца. И сделала бы это просто, без лишнего пафоса. Хотя пафос Белли вообще-то нравился, лукаво замечает Морган. Особенно тот, что на Кипре. Мы хохочем. Да, нравился, соглашаюсь я. Белла, словно задорный, звонкий, заводила дух. Всех заражала весельем и радостью. Никого не оставляла равнодушным. Я буду скучать по ней. Вечно. Над городом проносится ветер, и в его свисте мне слышится последнее «Прощай, Беллы». Мы остаемся на крыше, пока не превращаемся в ледышки. И только когда у нас совсем коченеют руки и синеют лица, мы решаем отправиться по домам. Я обнимаю Морган и Ариэль и говорю им «До встречи». До следующей недели они зайдут к нам и помогут разобрать вещи Беллы. Берг и Карл уходят. Девушки из галереи просят не забывать их и заходить почаще. Я обещаю. У них открылась новая выставка. Белла очень ею гордилась. Я непременно посмотрю ее. Мы остаемся вдвоем с Аароном. Не спрашивая разрешения, он провожает меня и забирается со мной в такси. Мы молча едем в центр. На одном дыхании проскакиваем Бруклинский мост. В кои-то веки он мистически пуст. Ни скопления машин, ни пробок. Дорога свободна. Мы подкатываем к дому. Теперь уже я вытаскиваю ключи. Мы открываем двери, поднимаемся в лифте, заходим в квартиру. Все, против чего я так ожесточенно боролась, теперь творение моих собственных рук. Я скидываю туфли, забираюсь в кровать, растягиваюсь на простыне. Я знаю, что с нами здесь приключится. Знаю, как мы проживем эти мгновения.